Вопрос 266. Есть ли какие-либо отличительные признаки онанистов? Особая походка, жесты, манера говорить, цвет лица? Англичанин и швед играют в гольф. Мимо проезжает траурная процессия. Англичанин снимает шляпу, несколько секунд стоит молча, потом снова берет клюшку. «Какой трогательный жест», — говорит швед. «Это не жест. Мы были с ней женаты почти 25 лет». Из серии «Их нравы». Никаких отличительных признаков у занимающихся мастурбацией нет. Исчерпывающий ответ. Но сколько за ним недосказанного. А вообще, что такое онанизм? Откуда появилось это слово? Да, в Библии говорится, что Онан выливал семя на землю. Ученый-врач Беккер предложил термин «онанизм» для обозначения ситуации, когда семя выливается не во влагалище женщины, а проливается мимо, на землю. Термин явно неудачен. Сам по себе Онан, библейский персонаж, ни в чем не виноват. В Ветхом Завете о нем сказано: «У Иуды были сыновья от жены – Шуаир, Онан и Шела. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему. Имя ей Фомарь. Ир, первенец Иуды, был неугоден перед очами Господа и умертвил его Господь. И сказал Иуда Онану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брата твоего». Это из первой книги Моисея, глава 38. В той же главе говорится дальше. «Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего и изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему». Явление самовозбуждения с целью семяизвержения правильнее называть мастурбацией. Слово это происходит от латинского и означает «рукой, приводимой в движение». Есть еще одно слово. Ипсация, тоже латинского происхождения, сам. По-русски это называют иногда рукоблудием, детским грехом, кружком умелой руки, суходрочкой. Упоминание о женской мастурбации также есть в Библии и в античной литературе. Об этом упоминал Аристотель, рассказывая, что у девушек в 14 лет может развиться привычка самоудовлетворения возникших сексуальных чувств. Иногда мастурбация связана с нарциссизмом, от слова «нарцисс», то есть направленность полового влечения на самого себя с постоянным любованием собственным телом. Естественно, сопровождается половым возбуждением. Нарциссизм тесно связан с мастурбацией. Прав Фрейд, утверждавший, что любовь к кому-либо ограничивает, сдерживает проявление нарциссизма. Свой ответ я дополняю двумя письмами и небольшими комментариями к ним. Пишет вам, наверное, самый несчастный человек на земле. Мне 19 лет. Прохожу срочную службу в рядах вооруженных сил. Перед армией занимался онанизмом, здесь также не бросил это постыдное занятие. В общей сложности занимаюсь онанизмом 6 лет. Вступал в половой контакт с женщиной всего один раз, и у меня ничего не вышло. После этого я вообще избегаю женщин. Везде читаю, что онанизм не вреден, но разве не он стал у меня причиной импотенции? Помогите, что мне делать? Может, надо начать другой образ жизни, бросить курить и так далее? Только напишите честно, без пропаганды. Сергей Н., солдат срочной службы. Один врач сказал, что вред от онанизма является таким, каким его представляет сам онанирующий. Четкое определение. Автору послания, независимо от онанизма, стоит, конечно, бросить курить. Хорошо бы запомнить, что первый коитус с женщиной может не получиться по вине мужчины. Из-за слишком быстрого семяизвержения, стрессового состояния, из-за того, что все в первый раз. В первый раз нам редко что-либо удается. Научитесь, и все наладится. Мне почти 20 лет. Вот уже 5-й год я занимаюсь онанизмом и не могу ничего с собой поделать. Сколько раз пытался покончить с этим низким увлечением, и каждый раз все попытки проходили впустую. Это как наркотик, затягивает. Может, вы подумаете, что у меня не было женщины? Так я скажу, что была, и не одна. Что мне делать? Кирилл Н., студент, город Ровно. Переслушайте предыдущие 10 ответов. Попытайтесь при сексуальных контактах с женщиной добиться большего удовольствия, чем от мастурбации. Чтобы не было как в анекдоте, которым я предваряю следующий вопрос.